нужен мел. Я, не особо надеясь на успех, открыл пару коробок, но, конечно, ничего нужного мне не нашел. Ладно, тогда, наверное, стоит поступить как в старые добрые времена и попросить то, чего у тебя не хватает у соседей. Заодно и познакомимся. Выйдя в непривычно широкие для меня коридоры, а квартиры занимали здесь почти треть этажа, я решительно постучался в ближайшую дверь. Долгое время ничего не происходило, и я уже решил, что никого нет дома, и начал придумывать, чем был заменить так нужный мне сейчас мел, как услышал торопливые шаги, и дверь, наконец, открылась. На пороге стояла невысокая худая девушка с копной кудрявых и торчащих во все стороны каштановых волос, вздернутым носиком и вся я головы до ног заляпанная в пятнах разной краски. «Да-да», — произнесла она, пытаясь поправить волосы и не испачкать лицо краской, глядя на меня снизу вверх. «Здравствуйте, я ваш новый сосед, извините, что отвлекаю, но мне нужна небольшая помощь». «О, здравствуйте, приятно познакомиться, я Эллин». Она протянула мне руку, испачканную в краске, но тут же отдернула ей и попыталась оттереть о собственную футболку. Впрочем, кажется, этот предмет гардероба уже не раз переживал подобное надругательство и не слишком пострадал. Наконец, решив, что рука достаточно чистая, она снова протянула ее мне. «Максим, или просто Макс, приятно познакомиться. Эллин, видите ли, мне нужно немного мела. У вас не найдется?» «Мел, да, кажется, где-то был. Подождите». Шлепая босыми ногами по паркету, она убежала вглубь дома. Ее квартира, почти полной копией моей, разве что тут отсутствовали горы коробок, и она была полностью обставлена, но в ней царил такой творческий беспорядок, что на первый взгляд разницы между ними не видно. Судя по стоящему в центре комнаты холсту, а также по раскиданным вокруг в художественном беспорядке инструментам для рисования, именно этим она и занималась. Пока я разглядывал дом, Эллин вернулась, держа в руке заляпанный все той же краской пакет. «Вот, тут немного, но у меня больше нет», — сказала она, вытряхивая на ладонь несколько небольших кусочков. «Достаточно, конечно, вы меня очень выручили. А зачем вам мел? Видите ли, я тоже, как и вы, творческий человек». Я повел рукой в сторону холста, а Эллин на этих словах расцвела улыбкой и снова попыталась поправить непослушные волосы. И мне пришла в голову одна идея. «О, вы тоже художник?» — с интересом спросила она. «Как же здорово, что рядом будет жить еще одна творческая душа. Скорее скульптор, но когда как», — уклончиво ответил я. «Если вам интересно, то буду рад видеть вас в гостях». «Спасибо, обязательно», — радостно согласилась она и, оглянувшись на холст, стоявший ко мне спиной, поморщилась. «Как только я закончу эту работу, когда-нибудь», — пробормотала она себе под нос. Решив больше ее не отвлекать, я вежливо попрощался и поспешил обратно к себе. Приятно наблюдать творческого человека за работой, но отвлекать его все же не стоило. Может быть, это у меня после общения с некоторыми людьми из других миров, где за отвлечение мастера от создания его шедевра могли и убить на месте, но скорее всего мне просто хотелось побыстрее приступить к делу. Где-то на задворках разума осознание того, что мне снова предстоит идти в другой мир, а затем еще и еще снова, подняло чувство тяги туда, в сияние звездочек и бесконечное цветное полотно других миров. С усилием отогнав эти мысли, я запер за собой дверь и решительно расчистил от коробок место в центре комнаты недалеко от арки. Мел нужен был мне для звезды призыва. Будем вызывать демона. И да, демоны существуют. Правда, они вовсе не то, о чем вы, скорее всего, подумали. Дело в том, что, как я уже говорил, вера – вполне материальная вещь. А значит, она может и порождать то, во что верит. Так, если тысячи живых существ на протяжении поколений верят, что демоны есть, то, поверьте мне, они появятся. Но тот, кого я сейчас собирался призывать, совершенно особый случай. Больше нигде я не встречал такого парадоксального результата. Мир, который создал свой ад, а затем согласно своим же верованиям устроил Армагеддон и погиб. Он должен был утащить в небытие не только себя, но и свое чистилище, но из-за того, что большинство погибших попало именно туда, он обрел стабильность. И вот получается, что демоны есть, но в них никто не верит, кроме них самих. И на протяжении поколений они существуют в странном подвешенном состоянии, но, кажется, начинают превращаться в самый обычный мир. Демонические способности, такие как посещение других миров по призыву, и своя особая магия остались при них, так что знакомство с такими бывшими демонами может быть как просто интересным, так и полезным. Раскрошив в ладони кусочки мела, я протянул руку над центром расчищенного пространства и высыпал его вниз. Сконцентрировался над тем, что я хочу получить, и осколки мела, рассыпаясь в воздухе окончательно в мелкую пыль, разлетелись в разные стороны, рисуя на полу пентаграмму. На самом деле это было не обязательно, но, во-первых, соблюдая общепринятые ритуалы, проще осуществить призыв, а во-вторых, насколько я знаю, такой призыв в их мире как-то по-особому выделялся и очень котировался в их иерархии. И моему приятелю приятно, и мне несложно. Протянув уже обе руки ладонями вниз над центром пентаграммы, я начал речитативом бубнить «Ралек Фенераль Марак Мвильдонар и Пилкане» и так далее, и так далее. «Вообще, что ты говоришь, было абсолютно неважно, ха-ха. Демонологи из магических миров, думаю, при каждом вызове своих демонов над вами потешаются. Просто пока ты несешь эту околесицу, ты заполняешь силой пентаграмму призыва. Здесь важно внимание, концентрация на цели и личная сила призывающего, вот и весь секрет. Сейчас мел на полу стал чернеть, и эта чернота расползалась по всей пентаграмме, пока я продолжал бубнить. Итарнал в грохниль, сол леем. А вот это уже важно. В момент, когда пентаграмма полностью почернела, нужно произнести имя того, кого ты призываешь, иначе ты в лучшем случае потратил зря кучу усилий. Ну а в худшем, мало ли что из других миров захочет заглянуть на огонек к призывателю Зайки, который не смог даже правильно произнести, кто же ему понадобился. Я заиканием не страдал, и поэтому у меня все получилось. Пентаграмма вспыхнула столбом алого, с черными прожилками света и столбом поднялась до потолка, постояла пару секунд и рассеялась. А как только рассеялась, в ее центре обнаружился огромный, размером с рысь короткошерстный кот. Кстати, забыл сказать, раса, к которой он принадлежал и которая так неудачно доэкспериментировалась с Армагеддоном, была котообразной. Сол Леем, демон, которого я призвал, был угольно-черным, с алыми светящимися глазами, небольшими рожками на голове и двойным рядом игольчатых зубов, между которыми периодически мелькал острый раздвоенный язык. Все это я увидел потому, что тот, как только появился, огляделся вокруг и, увидев меня, расплылся в широкой улыбке. Мой старый друг Макс, как же давно не виделись. Он подался вперед, но уперся носом в невидимые стенки пентаграммы. Обласкит. Выпустишь. Конечно, момент. Я щелкнул пальцами правой руки, и пентаграмма поднялась в воздух, попутно разлетаясь пылью по всей комнате, оставив за собой запах горелого дерева и озона. Сол Лейм радостно поскакал ко мне и приветственно ткнулся рожками мне в ногу, так он поздоровался, а затем по-хозяйски запрыгнул на кухонную стойку и огляделся вокруг. Новая берлога, хорошо и просторно, я чувствую вокруг немало самок и грехов, которые, думаю, даже тебе подойдут. Он мечтательно потянулся, и почти никакого присутствия святости рядом, просто замечательно. Сол, мне нужно кого-то проклясть, или, может, напугать, так чтобы он забыл, как его зовут. Демон кровожадно оскалился. Или предстоит драка. Если так, то я только за. Давно не разрывал ничьих глоток. Сол, мне нужна услуга. Отлично, я весь во внимании. Из его глаз начали подниматься язычки призрачного красного пламени, так он распалился. Ты не представляешь, как у нас в последнее время скучно. Сол, мне нужно, чтобы кто-то присмотрел за домом, пока меня не будет. Выпалил я, не дожидаясь, чтобы он снова начал разглагольствовать. Ау-ау-ау. И это все, ради чего ты меня призвал. Он грустно опустил голову и начал разглядывать полупрозрачные, по 5 сантиметров, кроваво-алые когти. Мой друг, как же низко я пал. Я, Сол Леем, жнец душ, творец забвения и опустошитель стран, должен сторожить чей-то дом. Я-то думал, мы друзья, выпалил он, с обидой уставившись на меня. Сол, погоди, прервал я его, помнишь, я обещал тебе, что призову на что-то интересное. Да, и охрана твоего дома явно на это не похожа, выпалил он с обидой. Да так громко, что я порадовался, что сейчас полдень буднего дня, и значит, никого из соседей нет дома. Считай это моим извинением, что долго не обращался. Как видишь, тут у меня кабельная с сотней каналов и кредитка в полном твоем распоряжении. Можешь отдохнуть и расслабиться. Мау-у-у. Он задумчиво спрыгнул со стойки и начал обходить квартиру. Сол был любителем других миров, и особенно почему-то ему нравились именно технологические миры, как, например, мой, хотя его мир в момент своего коллапса находился примерно на стадии позднего средневековья, если проводить параллели с нашим миром. И я небезосновательно надеялся, что мои предложения ему понравятся, тем более что в предыдущий раз пришлось изрядно попотеть, чтобы расплатиться за все то, что он натворил, пока мы недолго были в моем мире. И хорошо еще, что эти фокусы не обратили на себя внимания церкви, он все-таки демон, хоть и не из нашей реальности. И надолго это все? Нарочито безучастным тоном поинтересовался он, сев рядом с плазменной панелью и одним глазом рассматривая то ее, то стоявший напротив диван. «Думаю, на 3-4 дня, срочное дело, сам понимаешь, МХРР». Издал он какой-то горловой звук. «Ну ладно, но только потому, что ты мой друг. Сол, ты меня очень выручил. Кредитка». Он требовательно постучал по паркету когтем. «Вот, я достал одну из своих немногочисленных оставшихся со средствами карточек и положил на стойку. Чек священника еще следовало обналичить». «Хорошо», он запрыгнул на стойку и внимательно уставился на карточку, словно бы сканируя, хотя, скорее всего, это так и было, просто с поправкой на его мистические способности. «Ладно, на пару дней хватит», — заключил он, оторвав от нее взгляд. «Но давай уж на чистоту, зачем тебе охрана? Наложи на свою берлогу пару охранных оберегов, поразвесь талисманов, и все. Никто в радиусе десятка миров не посмеет сюда даже приблизиться. А если и посмеет, то очень об этом пожалеет. Я только переехал и ничего не успел. Еще и срочный заказ подвернулся. К тому же мне кажется, что кто-то может позариться на мой дом. А значит, может, таки подвернется шанс подраться». Закончил он за меня и радостно взмахнул своим толстенным хвостом, оставляя в воздухе за собой быстро рассеивающийся шлейф темного пламени. «Это уже намного лучше. Когда отправляешься? Сейчас мне нужно зайти еще в пару мест здесь, потом вернусь и выдвигаюсь. Артефакты?» Понимающе закивал он. «Какие же все-таки отличные изобретения!» Он снова уставился на кредитку, а затем на панель. «Как жаль, что мои соплеменники так тупы, что не могут понять преимуществ такого вида греха. Располагайся», — сказал я, направляясь к выходу, «и учти, в мою комнату не ногой, она защищена». «Да-да», — пробурчал он себе под нос, увлеченно тыкая когтем в пульт плазменной панели, «я же не идиот, чтобы покушаться на вещи мироходца в его доме». Наконец, закрыв за собой дверь, я быстро сбежал по лестнице вниз. Надо было еще многое успеть, а раз время поджимало заказчика, то оно поджимало и меня. На все приготовления у меня ушла еще пара часов. За них я успел обналичить чек, и цифры на моих счетах стали приятно поднимать настроение и отвлекать от мыслей, что мне предстояло сделать. Затем я побывал в церкви. Почти уверен, что агенты церкви следили за мной, но это не важно. Даже интересно, посчитали ли они меня после посещения церкви религиозным. Думаю, узнав, что я использовал святое место как зарядку для своих инструментов, хорошего отношения ко мне они бы точно не преисполнились. Но сообщать им об этом я, конечно же, не торопился, да и выполнение их заказа сделало бы отношение одной из могущественных организаций моего мира ко мне чуточку получше, а это дорогого стоит. Не хотелось бы переселяться в другой мир, во всяком случае не в ближайшие годы точно. Уже на подходе к дому я подумал о том, что Сол за пару дней приведет квартиру в совершеннейший бедлам. Демонам слово «порядок» обычно вообще не знакомо, ну, кроме совсем уж уникальных личностей. Хотелось бы как-нибудь его проконтролировать, и желательно не очень наглядно. Поднимаясь по лестнице, я свернул не в сторону своей двери и снова постучался к своей соседке. Элин, которая к тому моменту сменила свой рабочий наряд на обычное городское платье, как раз куда-то собиралась. И снова «здравствуйте, мистер Макс». Она, раскрыв дверь, тут же вытолкнула меня наружу и принялась возиться с ключами, запирая ее. «К сожалению, у меня нет больше мела, но я обещаю, что сделаю запас на случай вашего следующего визита». Она обернулась ко мне и улыбнулась. «Я по магазинам, люблю выпить немного вина вечером. После долгого дня наедине с красками мне бы хотелось увидеть кого-то живого. Не составите девушке компанию?» «Отличная идея, Элин», — ответил я, делая шаг назад, чтобы она прекратила меня толкать, «но, к сожалению, меня срочно приглашают на несколько дней в Вену на собрание ценителей скульптуры». Я вдохновенно начал экспромтом врать, «и мне, к величайшему моему стыду, снова придется просить вас о помощи». «О», — Элин разочарована, а затем и задумчиво наморщила носик, и снова улыбнулась. «Привезите мне какой-нибудь сувенир, меня вдохновляют вещи издалека. И какая же помощь вам теперь нужна?» «Конечно, я уже мысленно подумал о том, что можно будет купить в соседнем измерении какое-нибудь легкое вино и преподнести как подарок, к тому же девушка симпатичная, а налаживать отношения с соседями, особенно с такими хорошенькими, определенно стоило. Дело в том, что у меня в доме остался мой кот, я совершенно не успеваю никуда его пристроить, и даже более того, не успел купить даже обычных кошачьих принадлежностей вроде мисок и туалета. Вы единственная, с кем я здесь знаком, поэтому прошу вас о помощи, пожалуйста, не могли бы вы присмотреть за ним и кормить его пару раз в день, я обязательно компенсирую вам все неудобства». «Ах, оставьте, Максим, конечно, я помогу, обожаю котов и не позволю ему голодать и скучать, вы хотите оставить его у меня? Нет, он привык к моим вещам, поэтому я просто дам вам ключ». Я сунул руку в карман, мысленно представляя, как ключи раздваиваются, и вынул уже свежесозданную копию моего комплекта, оригинал которого так и остался лежать в кармане. «Вот держите, вы для меня просто чудо, Эллен, и по-настоящему меня выручили». «Нет проблем», — она тряхнула копной кудряшек, — «когда вы уезжаете. Боюсь, что прямо сейчас, и прошу прощения за беспорядок в доме, я не успел даже ничего распаковать». «О, не волнуйтесь, вряд ли ваш беспорядок сравнится с моим». Она сбежала вниз по лестнице и уже оттуда донеслось: «И не забудьте про сувенир, мистер Макс». «Не забуду», — уже в пустоту ответил я и направился к себе. Первое, что я услышал, когда открыл дверь, это крики и рев телевизора, перемежающиеся шипящим смехом Сола. Как же хорошо, что я отдельно заплатил за шумоизоляцию, иначе бы проблем с соседями точно не миновать. Сол выкрутил громкость почти в максимум и смотрел какой-то то ли кровавый боевик, то ли ужастик. Восседал он на диване рядом с парой пустых и одной наполовину полной коробкой пиццы, особо острой и прожаренной, как я мог разглядеть, и периодически с аппетитом отрывал от нее по кусочку, продолжая смотреть на экран. «Развлекаешься?» — крикнул я, силясь перекричать вопли телевизора. «А вот и ты!» — Сол когтем ткнул в лежащий рядом пульт, выключив звук. Затем повел в мою сторону носом и скривился. «Фу, от тебя святостью несет, ничего не поделать. Пришлось посетить церковь. Ты что, искал милости местных богов?» — хохотнул он. «Низко же ты пал, мой друг». Заряжал инструменты, я поднял правую руку с браслетом метаморфоз, нужна была вера, а в местах культа ее больше всего. «Все равно смердишь как буя». Он изобразил рвотный рефлекс. «Ничего, скоро я тебя оставлю. Кстати, тут пару раз в день будет заходить моя соседка и кормить тебя, как будто ты обычный кот. Ты искусство иллюзий не забыл?» «Зачем?» – откровенно озадаченно спросил демон. «Думаешь, я не способен прокормиться?» «Конечно, нет. Во-первых, я хочу иметь веские оправдания на шум в квартире, а во-вторых, она симпатичная девушка и стоит начать налаживать отношения с соседями в моем новом доме». «А, симпатичная и молодая самка?» – Сол понимающе оскалился. «Тогда, конечно, я тебе уважу, мой друг, но ты мне будешь должен». Воздух вокруг него подернулся темным туманом, и вот уже на месте демонического кота сидел огромный и пушистый, но вполне обыкновенный мейн-кун. «Нормально, отлично, ты как всегда неподражаем», — ответил я, направляясь в свою комнату за рюкзаком. Тщательно проверив его содержимое и переодевшись, я снова вернулся в студию и подошел к арке. Сол снова в своем оригинальном виде уже сидел на кухонной стойке и разглядывал арку. Я тщательно проверил карманы, чтобы не возвращаться, плохая примета, и хотя я в них особо и не верю, но удача — штука ветреная, а не все дурацкие приметы не имеют под собой практической пользы. Обычная летняя куртка и удобные походные ботинки, рюкзак за спиной. Сейчас я выглядел как обычный человек, собравшийся провести время за городом. Хорошо, теперь артефакты. Браслет метаморфоз на правой руке, сейчас в виде пестрого, словно бы сделанного из сотен разноцветных нитей украшения, полностью заряжен, и его должно хватить надолго. Компас удачи в правом кармане брюк с цепочкой, пристегнутой к поясу, на месте. Оружие в виде пистолета из моей коллекции, ничем, правда, кроме внешнего вида на него не похожие. Я еще раз оглядел себя. «Кажется, готов. Куда ты сейчас?» — спросил Сол, помахивая хвостом. «Сначала мне нужно собрать команду, надо будет прогуляться по окрестностям». «Команду?» — снова удивился он. «Куда же это тебя несет, если ты не справишься один, в темный город, Сол. А-а-а, протянул он в ответ, тогда понимаю, постарайся вернуться целым и в своем уме. Уж постараюсь. Я приложил ладонь к арке и достал компас, глядя на него. Арка завибрировала, и пространство в ней подернулось молочным туманом, в котором периодически вспыхивали разноцветные вспышки. Поверхность компаса пошла рябью, и из золотого песка начали вырисовываться фигуры шестеренок, людей в причудливых головных уборах рядом со сложными механизмами. Я словно почувствовал запах машинного масла, свист пара и лязг металла по камню. Да, я знаю этот мир, и я знаю, куда идти. Белое марево изменилось, и вот я уже вижу, как проход ведет не в белый туман, а в какой-то переулок явно не моего мира, по которому ходят люди в старомодной, на мой взгляд, одежде и проезжают причудливые механизмы, только отдаленно похожие на современные мне машины. Мир, который я условно называл миром стимпанка. Мир пара и мир технологий, от которых мой мир ушел очень и очень давно. Я убрал компас в карман и, решительно вдохнув, сделал шаг вперед. «Удачи!» — донесся мне в спину голос Сола, глупых врагов, больших грехов и богатой добычи. «К черту!» — выдохнул я и увидел, как демон заулыбался мне в ответ своим монстрячьим оскалом. Для него проклятие было все равно, что пирожное, а затем, не отпуская руки от арки, я сделал еще шаг и оказался в другом месте. Часть вторая. Команда. Глава первая. Изобретатель. Концепция множества миров существует почти везде, где бы я ни побывал. Это может быть мир, только вышедший из своего аналога каменного века, или высокотехнологичный мир с космическими кораблями и полетами между звезд. Но всюду про то, что их реальность не одинока, как минимум задумываются. Да и самих миров, реальности или параллельных вселенных, как их ни назови, огромное множество видов, размеров и просто вариантов одного и того же. Даже на базовую классификацию ушла бы, наверное, не одна библиотека. Так что, например, я просто принимаю это как факт. Другие миры есть, и в них можно попасть. Переход между мирами, кстати, тоже идея отнюдь не новая и совсем не безумная. Пространство между реальностями можно сравнить с водой или скорее рекой. Миры перемещаются и двигаются. Конечно, для нас это почти незаметно, и реальности кажутся почти статичными, но опять-таки бывают исключения, хотя сейчас не об этом. Миры могут сойтись так близко, что сама реальность начинает рваться, как образуя проходы, так и просто наслаиваясь друг на друга. Как-то раз я встретил мир, составленный сразу из двух. Как оказалось, два верховных божества, воспылав друг к другу любовью, решили объединить свои владения, ну, и сказано, сделано. Они создали там те условия, которые посчитали райскими для себя. Похоже, что и обычным смертным тоже живется неплохо. Также иногда между мирами есть просто стабильные врата. Опять-таки есть разные теории, и о великой расе предтеч, которые строили их, и о том, что такие проходы – просто природное явление, и никакие древние или высшие силы тут вообще ни при чем. Еще бывают своеобразные перекрестки миров или хабы. Места, где отражаются и совмещаются постоянно изменяющиеся части тысяч реальностей, создавая зыбкую, текучую, но тем не менее вполне существующую реальность, такую, как тот же темный город, хотя и не все варианты настолько плохи, как он, и слава всем богам, что это так. Но обычно любой переход в другой мир – это огромные затраты сил, средств, энергии, сочетание абсолютно случайных возможностей и параметров разных реальностей или еще что-нибудь исчезающе малое по своим шансам к появлению. В общем, все сложно для подавляющего большинства разумных во всех мирах. Но еще есть и мы, мироходцы, невероятно редкие одаренные существа, которые могут ходить между мирами с завидной для всех прочих легкостью, преодолевая одним шагом бездны пространства и абсолютное ничто междумирья. Каждый из нас уникален, и у каждого из нас свой способ идти сквозь миры. Каждый из нас вынужден самостоятельно раскрывать, как и что ты можешь, никто этому не научит, потому или ты сможешь, или навсегда потеряешься среди этих звездочек в бесконечности миров. Про нас знают, где-то нас боготворят, где-то ненавидят и хотят уничтожить, но в основном мы или легенда, или дикая теория в сноске длиннейшей научной работы. Но мы есть. И из-за того, что нас мало, мы почти не пересекаемся. Никто не знает, почему мы появляемся, зачем и так далее. Тот, кто научил меня основам того, что я умею сейчас, сделал это потому, что когда-то другой мироходец обучил его, и он решил продолжить традицию. Я благодарен ему и тоже решил, что если мне на пути попадется тот, кто, как и я, сможет пройти в другие миры, то я не брошу его в одиночестве. У моего учителя была очень интересная идея. Он давно покинул свой мир и не хотел возвращаться назад. Он шел только вперед, ведомый какими-то своими учениями или знаниями, и хотел достичь края бытия или того, где закончатся миры. Мне тогда показалась дикой сама концепция, особенно после того, как я впервые прошел в другие миры, увидел отражение бездны между реальностями и бесконечные звездочки миров вокруг. Но он верил в то, что где-то есть конец всего этого и, обучив меня всему, что смог, ушел и, несмотря на то, что я был не согласен с ним, я бесконечно его уважаю. Он и рассказал мне о том, что у мироходцев свое отношение к реальности, на нас почти не действуют различные болячки или вирусы, нас крайне сложно убить, и то, что может выкосить целый континент, вызовет у тебя разве что насморк. И у каждого из нас есть свой, уникальный способ проходить в другие реальности. Мой учитель читал какое-то заклинание, а затем просто исчезал и появлялся в другом мире. Я видел тех, кто должен был сидеть и медитировать, или молиться, или испытывать боль для того, чтобы открыть проход. Многие и многие варианты, и ни одного повторяющегося или хотя бы логичного. А может, мы просто не способны понять, что тут вообще и как работает, и происходит. И я бесконечно рад и счастлив, что мой способ сравнительно прост и универсален. Арка, что стоит у меня дома, находится там не просто так. Для меня это своеобразный маяк, и я, делая шаг в другой мир, могу понять, где мой дом, а значит, ориентироваться, мне так проще. Я не хочу, как некоторые, навсегда уходить из своего мира, не сейчас и точно не в ближайшее время. Исследование ближайших миров и работа по найму, вот что меня интересует сейчас. И уж точно я не стремлюсь к власти или даже как некоторые из нас, не пытаюсь стать богом в каком-нибудь мире. Мир, куда я направлялся сейчас, расположен достаточно далеко, среди тех, которые я точно нанес на свою личную межмировую карту. Лично для себя я классифицирую миры по эпохам своего, в меру собственных познаний, конечно, ну, или если они похожи на какие-то произведения из массовой культуры, тоже могу соответственно обозвать, хотя бы потому, что на местных диалектах почти все названия миров переводятся просто как «мир», что, сами понимаете, не способствует определенности. Если кратко, то я бы назвал его миром стимпанка. Пар, паровые машины и, как следствие, абсолютная уверенность, что будущее развитие технологий именно за ними. Магия тут тоже была, пусть и не задавленная в ноль, как в моем мире, но уже отогнанная на периферию. В большинстве местных развитых стран царила уверенность, что магические практики – это фантазии дикарей или пережитки прошлого, бал здесь правила рациональность. И именно в этот мир меня вел компас, тут я должен был найти первого человека, кто поможет мне с выполнением задания. Мне иногда казалось, что тот краткий миг, когда один шаг несет тебя сквозь миры, растягивается на часы. Перед глазами проносятся мириады вероятных миров, куда я могу попасть, и только изначальная и твердая уверенность в том, куда я направляюсь и что мне надо, позволяют пройти через этот сияющий хаос. Шаг, ноги в походных ботинках опускаются на чужую мостовую, и я отрываю руку от арки. Как только я это делаю, то видение, сквозь которое, как через колышущееся полотно, видно мою квартиру и с интересом смотрящего мне вслед Соло, тут же исчезает. Оказалось, что я вышел из запертой двери в каком-то безлюдном переулке рядом с оживленной улицей. Браслет на моей руке стал почти горячим, и тепло от него начало расползаться по всему телу. Стоило мне оказаться в другом мире, он начал делать свое дело и преобразовывать мой внешний вид так, чтобы я не выделялся среди его жителей. На это обычно уходило пара минут, и хорошо, что я вышел там, где меня никто не видит. Зрелище плывущих и изменяющихся одежд на мне, наверное, никому не добавило бы душевного спокойствия. Пока он работал, я снова взглянул на компас. На его циферблате песок некоторое время шел волнами, а затем превратился в изящную стрелку, которая указывала куда-то вглубь города. Хорошо, надеюсь, это не займет много времени, и еще больше надеюсь, что тот, на кого мне указала удача, окажется достаточно вменяемым человеком, чтобы адекватно отреагировать на мое предложение. Браслет прекратил свою работу щелкающим звуком, и я оглядел себя. Изящные сапоги и крашеная ткань брюк дополнялась сюртуком из светлой кожи, покрытым множеством ремешков и металлических пряжек в виде стилизованных механизмов. Ну и напоследок на моей голове образовался цилиндр из такого же материала с такими же украшениями и декоративными ремешками. Я снял его и покрутил в руках. Наверное, головной убор был тут обязательной частью костюма. Рюкзак за спиной превратился в небольшой саквояж, стоящий рядом с ногой. Вернув цилиндр на место, я подхватил его и решительно направился вперед, периодически тайком поглядывая на компас. Помню, как попав в первый раз в другой мир, я старательно крутил головой по сторонам. Все мне казалось в новинку и необычным. Думаю, тогда я выглядел как законченная деревенщина, впервые попавшая в столицу. Сейчас я, конечно, стараюсь себя сдерживать, хотя сразу и безоговорочно сойти за своего, конечно, не получится. Но думаю, в качестве туриста или просто путешественника из другой страны я смотрюсь неплохо. Тем более, что желание крутить головой и разглядывать окружение с тех пор у меня хоть и уменьшилось, но никуда не пропало. И я крутил, а посмотреть было на что. Окружающие дома, как мне казалось, больше всего были похожи на старые районы каких-нибудь европейских городов. Каменные мостовые и здания по 5-6 этажей красовались высокими стрельчатыми окнами. Вдоль улиц по тротуарам прогуливались люди в похожей на мою одежде, степенно беседующие друг с другом или же спешащие куда-то по делам, а по дорогам проносились, по-видимому, с большой для этого мира скоростью причудливые для моего взгляда машины, сплошь состоящие из различного размера и толщины трубок и бачков. Глядя на них, было сложно угадать, где внутри них помещались люди, а в некоторых, где они находились на виду, становилось не сразу ясно, как они вообще ухитрились туда залезть или удержаться на полном ходу. Я остановился рядом с местным аналогом пешеходного перехода, выглядевшим как две пары столбов по обеим сторонам улицы, соединенных с опущенным сейчас в узкий жёлоб на дороге металлическим тросом. На столбах располагалось по паре мегафонов, а рядом с ними в небольшой будочке сидел молодой парень, который смотрел на то, сколько народу сейчас стоит напротив перехода с намерением перейти на противоположную сторону. Наверное, местного автотранспорта здесь хватало. Интересно, как выглядят местные права на вождение. Парень в будке оглядел собравшихся уже примерно с десяток человек и что-то передвинул на небольшом пульте перед собой. Мегафоны громко рявкнули и начали повторять незатейливую мелодию из трех нот. Транспорт по обеим сторонам улицы покорно остановился, и парень дернул еще один рычаг. Тросики, что скрывались в желобах, тут же распрямились и туго натянулись, перегораживая дорогу и отделяя пешеходов от стоящих машин. Пешеходы двинулись в образовавшийся между ними проход, и я вместе с ними, с интересом разглядывая это устройство. По натянутым тросам проскакивали разряды электричества, и чувствовалось статическое напряжение в воздухе. Для меня было непонятно, от кого это должно защищать и с какой целью вообще сделан такой сложный механизм. Не думаю, что натянутые провода, пусть и под напряжением, остановили бы местный аналог автомобиля, если что. Еще меня заинтересовали полупрозрачные трубы, которые опутывали дома примерно под окнами и периодически заходили внутрь. Присмотревшись, я увидел, как по ним с большой скоростью пролетают небольшие капсулы с разными предметами внутри. Похоже, это была какая-то разновидность пневматической почты. Интересно, как эти посылки находили адресатов, всплыло у меня в голове. Капсулы проносились внутри труб не по одной, а целыми потоками. Над домами низко и величественно продрейфовал дирижабль с местной рекламой на своей нижней части. В ней говорилось, что лучшие домашние механизмы только в лавках Монси Кужара, и что покупка в них непременно порадует и вас, и вашу супругу. С интересом проводив его взглядом, я вновь сверился с компасом. Он вел меня все дальше, и, похоже, если сначала я вышел в каком-то деловом центре города или, может быть, торговом, благо магазинчиков там хватало, то сейчас я добрался до местного частного сектора. Особняки выглядели солидно и внушительно, отделенные от тротуара замысловатыми оградами, почти каждая из которых искрилась электричеством, должно быть, отпугивая или просто защищая своих владельцев от воров. Разглядывая местную архитектуру, я прошел еще пару кварталов, сверяясь с компасом. Последние несколько минут мне казалось, что он водил меня кругами. В районе, где я сейчас очутился, почти не было людей, а редкие прохожие, как мог оценить нездешний, выделялись куда более богатой и презентабельной одеждой, чем я видел раньше. Дойдя до перекрестка, оглядевшись, я увидел уже знакомые мне очертания особняков, мимо которых проходил пару минут назад. Компас возвращал меня на это место уже в третий раз. Но прежде чем я решил, что чего-то не понимаю или, возможно, леди удача решила надо мной посмеяться через свой артефакт, события начали развиваться стремительно. Сначала на меня вылетел молодой парень лет 20-25, который с трудом избежал столкновения со мной. В руках он сжимал такой же саквояж, что и у меня, с торчащими из него рулонами бумаги. Увернувшись от удара об меня, он не смог избежать того, что летело ему вслед. Какие-то небольшие предметы просвистели у меня перед самым носом и со стеклянным звоном разбились о голову и тело парня. За ними вдогонку еще какая-то штука, похожая на маленькое было, обвила ему ноги, и он рухнул на спину, старательно оберегая свой саквояж от удара о мостовую. А вслед за всем тем, что в него попало, из-за поворота выбежали еще 5 таких же молодых парней, со смехом и улюлюканьем окружили его, стараясь вырвать саквояж из рук. «Отдай этот бред, ему место в уличном туалете, а не на выступлении в академии. Парни, похоже, ему мало, еще чернил. Из-за таких, как ты, и распространяется та чушь, что тормозит развитие прогресса. Возвращайся к себе и там рассказывай этот бред свиньям». И так далее. Окружив упавшего, преследователи разбили еще одну стекляшку, которая оказалась чернильницей, а его голову, и снова попытались вырвать у него из рук саквояж. Но упавший, несмотря на то, что последняя чернильница пришлась на его шляпу и стекавшие чернила заляпали лицо и, кажется, попали в глаза, все же его не отпускал. Я от неожиданности сделал шаг назад и машинально снова взглянул на компас, который все еще держал в руке. Стрелка четко указывала на группу, окружившую упавшего, и через мгновение превратилась в маленькую копию лежащего на земле парня. Черт, не люблю вмешиваться в непонятные конфликты, но, кажется, выбора не было. Тем более, что преследователям надоело пытаться вырвать саквояж, и они начали переходить уже к откровенным побоям. Что здесь происходит? Спрятав компас в карман, я решительно шагнул вперед. Несколько парней, вздрогнув от резкого окрика, отскочили в сторону. Но еще 3 особо увлекшихся продолжали охаживать лежащего на земле уже ногами. Решив, что тут стоит принять более показательные меры, я растолкал пару хулиганов по сторонам от упавшего и, схватив 3-го за шиворот, отбросил в сторону. Те, наконец обратив на меня внимание, теперь опасливо косились, похоже, не зная, что ожидать. А тот, которого я отшвырнул последним, видимо, заводила всей этой погони, поднялся с мостовой, куда я его отбросил, и злобно уставился на меня.